Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Синдзикун и парадокс Абелина. Глава первая. Что же, прекрасно, мы продолжаем сегодняшний вечер, и на ринг приглашается Франсин Кобра Манса, местри даовце капоира. Говорю я в микрофон, рядом хлопает в ладоши Юки. На ринг выходит смуглая девушка с шрамом на лице, шрам идет по щеке вниз. Такое впечатление, что он является продолжением улыбки. Словно бы с одной стороны Франсин косплеит Джокера, Тхыса Сириус, на ней накинут шелковый, темно-голубой халат, она берет в руки микрофон, любезно предоставленный Айчан. Гайвер за моей спиной прибавляет громкость микрофона номер 2. «Привет, 13-е», говорит Франсин. «На самом деле я не считаю, что умение бить людей ногами так нужно на посту президента школы. Однако боевые единоборства развивают те качества, которые нужны всем и всегда, от обычного школьника до президента. Это бесстрашие и способность идти вперед, даже если больно и страшно. Это умение преодолеть себя. Это сила воли». Она делает паузу и обводит глазами зал. Толпа стихает. Она явно умеет выступать публично, умеет завоевывать внимание публики и держать паузу. Она неплохой оратор, говорю я. Видно, дискуссионный клуб, кивает Юки. Она председатель. Мы в прошлом году участвовали в дискуссионных прениях по городу. От академии была эта девушка, Франсин Манса. Японский не ее родной язык, но она все равно выступает на таких мероприятиях, и даже легкий акцент ей не мешает. Угу, киваю я. А ну как выберет эта Манса вместо поединка дискуссию? Хотя нет, не должна, все-таки Академия боевых искусств. Там все на этом завязано, хотя права она, президентку школы не нужно быть сильным. Нужны другие качества, например, умение подбирать команду. Краем глаза кошусь на Юки, которая вся там, на ринге, внимательно слушает, впитывает все, что происходит. Где-то там внизу организовывает и суетится Миха горячие губки и ее подружки. Рядом с Иошика, а Эймика, мы все, команда будущего президента школы Иошика. Она сумела собрать нас всех вместе и вдохновить на работу вместе. Где пинком, а где добрым словом, хмыкаю. Юки поворачивается ко мне, и я машу рукой, не обращая внимания, мысли вслух. Она кивает и отворачивается, снова обращая внимание на ринг, где девушка с коричневым загаром и пышной копной кудрявых волос продолжает говорить. Потому важно не то, насколько ты силен, а скорее, насколько ты решителен, насколько ты готов поднять ставки и следовать своему курсу. Знаете, капоэйра – это боевое искусство черных рабов в Бразилии, потому у нас нет своего традиционного оружия, такого, как у карате, или как в кунг-фу. Наше традиционное оружие – это то, что можно было спрятать на теле во время обыска, и то, что может носить с собой угнетенный человек, не привлекая внимания. Вот, Франсин поднимает руку, и я не вижу, что именно она держит. Это попросту лезвие, кусок опасной бритвы, без ручки. Это зажимается между пальцев ног, потому что в капоэйре мы работаем ногами. И это не опасно. То есть я хочу сказать, это не смертельно, глубокие порезы и шрамы, вот все, что остается после таких атак. С учетом присутствия здесь медика, никто не умрет от потери крови. Но это дает возможность проверить не силу и скорость, не природные данные или способности, а желание идти до конца и не бояться последствий. А потому, я выбираю скрытые лезвия в качестве оружия, и конечно же никаких макетов, только настоящие лезвия. Никаких раундов, никаких подсчетов очков. Кто первый сдался, тот и проиграл. Кто остался стоять, выиграл. Впрочем, она встряхивает копной своих волос. У Йошика Чан всегда есть возможность отказаться от такого поединка. В конце концов, шрамы не украшают девушку, не так ли? Она улыбается, и шрам на лице придает ее улыбке какую-то зловещую кривизну. Сзади к ней подходит помощница, и Франсин решительно скидывает с себя шелковый халат, оставшись в легком топике, плотно облегающем грудь и коротких шортах, босиком. Но мой взгляд остановился не на ее поджаром, увитом мускулами теле, а на многочисленных шрамах, покрывающих ее с ног до головы. «Мензура», говорю я, глядя, как ее мускулы переливаются под коричневой, испещренной шрамами кожей. «Так вот оно что, боже мой, да она вся порезанная», шепчет рядом со мной Юки. «Син, а ты можешь такие шрамы вывести? Хотя, да, конечно можешь же, вот бедняга, она сама не захочет эти шрамы выводить», говорю я. «Это же мензурные шрамы, показатель твоей доблести, смелости и силы воли. Поднимает бровь Юки, но времени объяснять нет, и я просто машу рукой. Потом, мол, все потом. Как объяснить в двух словах традицию германского студенческого фехтования, которое вроде бы и не должно никого убивать, но просто обязано оставлять страшно выглядящие шрамы. Вся эта история, которая начинается от дуэльного кодекса и вольных городов, от первых гильдий, от первых запретов драться на смерти организации студенческой вольницы. Когда шрамы на лице, это не просто шрамы, а показатель социального статуса, как перстень Лиги Плюща, или секретное рукопожатие Каппы-Каппы Сигма. Если на лице шрамы, значит участвовал в мензуре. Если участвовал в таком мероприятии, значит член студенческого сообщества. Значит не голоногий, как в Японии кличут крестьян, выращивающих рис из-за необходимости постоянно стоять ногами в рисовом поле, покрытом водой. Шрамирование – это тоже вид украшения своего тела, только в мензуре это самое шрамирование произвольно, отдано на откуп случаю. И да, мензура – это даже не дуэль, она не предполагает победивших и проигравших, мензура – это испытание. Два человека стоят напротив друг друга, в защитном снаряжении, которое оставляет открытым только лоб и лицо, нос и глаза защищены, и лупят друг друга по открытым местам, что есть сил, и обязательно попадают. Доблестью считается стоять прямо, не выказывать страха и боли. Кстати, раны, нанесенные в мензуре, принято зашивать тут же, без анестезии и спрыснув крепким спиртным, грубыми нитками, да так, чтобы выглядело потом пострашнее. Видимо, в этом мире все точно так же обстоит и с капоэрой, с той ее частью, что считается традиционной. Зажимают между пальцами ног лезвия бритвы и полосуют друг друга почем зря. Такими размашистыми ударами и небольшими лезвиями не нанести смертельных ран, если только по горлу, да по артериям не резануть, но человек эти вещи инстинктивно защищает. А вот по рукам, ногам, по груди и животу можно нанести много порезов. Я так полагаю, что в таком поединке побеждает тот, кто показывает готовность сражаться, несмотря на все порезы и потерю крови, потому что порезы хоть и не глубокие, но очень болезненные и обильно кровоточащие. Если не двигаться и перебинтовать такой, зажать медицинскими зажимами и мобилизовать конечность, затянется очень быстро. Но если двигаться, двигаться быстро, рывками, на пределе возможностей, как и положено в бою, то кровь будет хлестать во все стороны, как на бойне. Зрелищный должно быть вид спорта. Так что выбор за тобой, Иошика, насмешливо говорит Франсин. Готова ли ты на такие условия? Надо отказаться, говорит Юки. Она же нашу Иошика располосует тут на ленточке. Хотя, ты же ее вылечишь, верно? Нет, тогда надо до конца идти, иначе никак. Она мотает головой. Жалко ее, но она же сама не откажется. В зале наступает тишина. Иошика выбирает одно из предложенных ей лезвий. Я поднимаю микрофон, но в этот момент она забирает микрофон у Айчан, которая вернула его от Франсин. «Я согласна на эти условия», — говорит Иошика и передает микрофон обратно. Начинает легко подпрыгивать на месте, вращая плечами. Ее соперница также наклонила шею в одну сторону, потом в другую, разминаясь. «Ладно, ставки сделаны, ставок больше нет, больше тянуть нельзя. Правила оглашены», — говорю я в микрофон, который быстро подключил Гайверкун. Поединок начинается. Ох, выдыхает Юки сзади. Я смотрю на ринг. На ринге плавно, словно змея, в такт невидимых барабанов, двигается Франсин Кобра Манса. Кажется, я понимаю, откуда такая кличка. Она переносит вес с одной ноги на другую, в фирменном движении своего искусства, джинго-кадира, постепенно ускоряя темп. Есть два типа бойцов, думаю я, одни стараются не следовать ритму, рвать ритм, потому что ритм делает тебя уязвимым, делает тебя предсказуемым. Тот же правый кросс, как удар, возможен только тогда, когда ты знаешь, как именно, куда и с какой скоростью нанесет удар противник. Ты раскачиваешь его на джебы, раз, другой, и он привыкает бросать свои джебы в тебя, проверяя твою защиту и обозначая атаку, которая ни к чему не приводит. Просто отгоняет. Джеб, джеб. Противник привыкает бросать джебы в одном темпе и даже скорее всего в одну точку. И потом, точно знаю, как именно будет нанесен удар, ты можешь реализовать свой кросс на противоходе, встречным ударом. Это возможно не только потому, что ты знаешь, какой именно удар нанесет противник, но и с какой скоростью, то есть в каком темпе, в каком общем ритме. Поэтому одни бойцы стараются в принципе двигаться без всякого ритма, и я именно такой. Рваный ритм, нарочито медленный, потом, рывок, серия ударов, снова медленно, средняя скорость, без всякого намека на систему. Но есть бойцы, которые работают именно в ритме, в своем, внутреннем ритме. И сперва кажется, что эти ребята становятся уязвимыми для тех, кто может прочесть их ритм, что это их слабость. Но если боец не новичок, если он уже достиг каких-то вершин, он знает, как с этим бороться. Сделать свой ритм сменяемым, работать в одном темпе и в какой-то момент, неожиданно, сменить пластинку на взрывную. Но у внутреннего ритма есть и преимущество. Для такого бойца любой бой уже привычен, он меньше устает, он навязывает свой темп, в котором он может работать сколь угодно долго. Это добавляет выносливости, добавляет волевых ресурсов. И такому бойцу легче войти в так называемый боевой транс, в измененное состояние сознания. И Франсин, судя по всему, как раз относится ко второму типу бойцов. Она легко танцует на ринге, джинго-кадира, ее ритм заметен, словно бы в ее голове бьют давно привычные барабаны, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, джинго-кадира. Франсин переносит вес с одной ноги на другую, и все мы знаем, что между пальцами у нее сжаты лезвия, которые распарывают кожу, словно замок молнии, полукожаной куртки. Раз, сверху вниз и все нараспашку, вот только назад это уже не закроешь движением бегунка вверх, это уже разрез, глубокий, до кости. Конечно, ничего смертельного, но жутко неприятно. Это заставляет противника держаться на расстоянии, а бойцу с развитым чувством ритма того и надо, он словно гипнотизирует своими движениями, навязывая свой ритм. Люди, стадные животные, и если кто-то рядом зевает, трудно удержаться и не зевнуть самому. То же самое и с ритмом. Подсознательно ритм твоего противника начинает звучать и в твоей голове, организм привыкает отслеживать одни и те же движения и словно залипает. Но противник намеренно навязывает свой ритм и в любой момент может порвать его, а вот ты замешкаешься на долю секунды, чего обычно достаточно. Что происходит? Бормочет рядом Юки. Почему она не атакует? Навязанный ритм, говорю я. Йошика пока не видит скорости и способностей противника, а движение из джинги в кадиру приносит слишком много информационного шума. Она хочет прочитать соперницу, но с этим ритмом нельзя так делать. Надо ломать ритм, не давать ей навязывать. На ринге Йошика наконец решает, что с нее достаточно, и бросается вперед, пробивая удар ногой в корпус. Франсин уходит с линии атаки и наносит круговой в ответ, вставая на руку, Мэйлуа Ди Компаса, еще одна визитная карточка капоэйра, выполненная четко, быстро и с разрывом ритма. Йошика отпрыгивает в сторону, по ее щеке стекает кровь. Франсин продолжает кружить свой танец из джинги в кадиру, ее ноги отбивают ритм по покрытию ринга. Бум-бум-бум. Йошика поднимает руку и касается своей щеки. Некоторое время смотрит на кровь, пробует ее кончиками пальцев, сужает глаза, глядя на соперницу. Франсин продолжает свой танец, ее лицо не меняется, она отрешена и пребывает сама в себе. Джинго Кадира, там, говорит за моей спиной Юки. Бум-бум-бум, это можно и наоборот, бум-бум-бум. Что, в музыке я полный профан, музыка тоже дает чувство ритма, а я всю жизнь избегал этого, никакого ритма, говорил мой тренер. Вы, слабаки, научитесь полагаться на одни и те же движения, рви ритм, рви его. Это как походка Фримена по песчаной пустыне дюны, асимметричные, неритмичные движения, которые нельзя связать в походку по звукам осыпающегося песка, и тогда шайхулут не тронет тебя. Это же, Юки топает одной ногой, топает второй и хлопает в ладоши. Это Куейн, это Фредди. Слушай, топ-топ, хлоп, топ-топ, хлоп, топ-топ, хлоп, Гайвер. Поворачиваюсь я к нашему звуковику, и тот кивает, двигая свои ползунки, и из динамиков начинает звучать незабвенные «тум-тум, там, тум-тум, там, будда йоуре обой маки обикнайсе». Раздается голос Фредди Меркьюри из колонок, и присутствующие начинают притопывать ногами в ритмы музыки. Ритм Франсин похож, но все же отличается, у нее бум-бум-бум, джинго-кадира. Он похож, но все же отличается, не знаю, чем, я не понимаю этого, но чувствую, что Йошика нужен свой ритм, и что Фредди Меркьюри в состоянии навязать такой кому угодно. «Ви-виллу, ви-виллу, роцк йоу!» — кричит Юки за моей спиной. «Ви-виллу, ви-виллу, роцк йоу!» Я смотрю на ринг и вижу, что движения Франсин замедлились, подсознание считывает ритм со всего зала, топающего ногами и хлопающего в ладоши. Со стороны это выглядит так, будто мы подыгрываем Франсин с этой музыкой, но ее ритм ломается под натиском энергии всего зала. Франсин срывается с места и начинает наносить удары, Иошика блокирует их, уходит, но не до конца, кровавые брызги веером разлетаются в стороны. «Ви-вилу-ви-вилу Роцк-йоу!» – кричит весь зал, даже пятидесятники и академики, все поддались энергии Фредди. Иошика вытирает кровь с лица и наконец начинает двигаться в такт музыке, перенося вес с одной ноги на другую, подпрыгивая челночком, вперед-назад, из стороны в сторону, тум-тум-тум. Франсин снова атакует и Иошика срывается с места навстречу ей, выбрасывает ногу в ударе. «Ох ты ж», — говорю я, видя, как Франсин Кобра Манса вылетает с ринга прямиком в зрительский зал. «Какой удар, Иошика, классная!» — кричит Юки, а я думаю, что удара тут нет, это скорее толчок. Иошика сдержала себя и не ударила. Удар сломал бы ребра, а то и проткнул бы Франсин, а вот толчок пощадил ее внутренние органы и просто выбросил в зал. Конечно, все равно она получила повреждения, которые делают дальнейшее проведение боя невозможным, как нужно ударить, чтобы человека вынесло с ринга, вон и медсестра уже спешит к месту падения. Она не била в полную силу, говорю я, и Юки опять поднимает свою бровь в молчаливом вопросе. Я смотрю, как медсестра осматривает пытающуюся встать Франсин и поясняю. Помнишь тот раз, когда трое ублюдков пытались к ней лапы тянуть? Ну, те, которые из братства, помню, кивает Юки. Ей любопытно, а ты тогда на ноги Иошика не смотрела? Нет, ну, понятно, у нее на правой ноге кроссовок был без подошвы, говорю я и смотрю на Юки, поймет или нет. Юки не понимает, бровь остается приподнятой и мне приходится продолжать. Она там одному травматическую ампутацию всего сделала, топнула так ножкой, если помнишь, там такая воронка в бетонном покрытии осталась. Значит, она ударила с такой силой, что... Юки переводит взгляд на Иошика, стоящую на ринге в ожидании вердикта от медиков. Аво, а Иошика, крутая. Это как если взять копер, которым бетонные сваи в грунт забивают, и на его ударный конец, на молот, на так называемую бабу, надеть женский кроссовок, а потом шандарахнуть по бетонной свае со всей дури. Примерно так же и будет. Подошва в пыль разлетается. Так что, раз уж эта кобра еще на ногах стоять может, значит, наша Иошика удар сдержала, говорю я, а у нее еще и лезвие есть, говорит Юки. Не эти, которые от капоэйры, а свои, собственные. Да, Иошика может быть очень опасна, киваю я. Это просто мы привыкли, что у нас вокруг куча очень и очень опасных людей. Вот чем надо заниматься, так это психологическим состоянием команды. О, все. Медсестра качает головой и поднимает скрещенные руки. Франсин не в состоянии продолжить поединок. «Дамы и господа», — говорю я в микрофон, — «и этот бой завершается победой нашей Иошика». Аплодисменты и свист из зала показывают, что сейчас я уже смело могу называть Иошика нашей. 13-я школа гордится ею, и пусть народная любовь кратко и переменчива, на этих выборах мы успеем пожать ее плоды. Что дальше? Луиза Беннер, мы уже отыграли все, даже если Иошика и проиграет ей, мы все равно в дамках. Что может случиться сейчас? Все идет по плану, нет, Синдзи-кун, обращается ко мне девушка, которая на первый взгляд выглядит как молодая японская Мэрилин Монро в необычайно короткой юбочке и с расстегнутой едва ли не до пупа блузки. Джин, что случилось? Спрашиваю я. На внешний вид Джин обращать лишнее внимание, делать ей замечания, вроде чего такая юбка короткая или застегни блузку, простудишься, только поощрять ее. А потому лично я выбрал стратегию непротивления и стойко игнорирую ее эпатажную иллюзию. В свою очередь она понемногу привыкает называть меня не Сумирагитайча, потому что мы все-таки в школе. Синдзи-кун, пока не уверена, но прогресс есть. Там, Акира-сан приехала, у входа стоит, говорит Джин. Говорит, чтобы я тебя позвала и что эти двое опять что-то натворили. Так, говорю я и передаю микрофон Юки. Ты ответственная за все. Смотри, чтобы Гайвер не заснул, и итог подведешь. Но, вскидывается было Юки, но я уже убегаю с Джин. Что может произойти, я же на 5 минут, думаю я. Ничего же, глава 2. Пов Йошика Ким, девушка, о которой сплетничают в школе. Щека горела огнем, хотя близняшка из миньонов Снежки и залепила порез пластырем. Использовать бородавки Шики при всех Йошика не хотела, и выдавала бы причастность к технологиям суперов и кроме того... И чувствовалось бы как-то неправильно, как будто она обманывает, соревнуется не по правилам. Она еще раз взглянула вниз, туда, где медсестра помогала ее сопернице встать на ноги. Вторая близняшка из миньонов Снежки была там рядом и, судя по ее взгляду, успела налепить на Франсин бородавку Шики из ее набора, и Ошика не хотела бы, чтобы та сильно пострадала. Кто из близняшек был кем, она не различала. Вообще миньоны Снежной Задаваки были на редкость похожи, да еще и в деталях повторяли друг друга, словно бы издеваясь над теми, кто хотел их различать. Одинаковые прически, одинаковые заколки, привычка записывать какие-то номера на левой руке и морщить лоб, когда задумаешься, как люди умудрялись их отличать. Но сейчас это было неважно, сейчас существенным было то, что близняшки, как и положено образцовым миньонам, были исполнительны, деловиты и не задавали лишних вопросов. Нужно незаметно прилепить вот эту вот штуковину на кожу Франсин Мансы. Так точно, разрешите исполнять. И вот уже та из близнецов, что стояла рядом с пострадавшей, поднимает взгляд на Ёшика и коротко кивает, приказ выполнен. Как Снежка, которую она раньше называла ледяной стервой и холодной задавакой, могла добиться такой верности и готовности исполнять все указания. Та же Миха, она, конечно, может и выполнит просьбу, но сперва всю душу вынет, спрашивая, зачем это надо и можно ли сделать по-другому, а тут Снежка просто сказала, чтобы те были рядом с Ёшикой и помогали ей во всем во время поединков, и вот результат. Франсин внизу недоуменно крутит головой, выпрямляясь во весь рост. Ёшика знает это странное ощущение, когда боль внезапно проходит и начинаешь чувствовать себя на седьмом небе от эндорфинов, все еще плавающих в твоей крови. Акира Нельсон говорит, что на этом и основан эффект импринтинга ксену, дескать, сперва стресс, боль, травма, организм борется, выбрасывает эндорфины, которые связываются с опиоидными рецепторами, чтобы подавить боль. Этого гормона в крови тонны, а тут, раз и кровушка сена все вылечивает. А вот эндорфины в крови она не убирает, это же не травма, тут все нормально. И в один момент ты испытываешь переход от сильной боли к невероятному наслаждению и подъему духа. И, как человек разумный, немедленно связываешь это с сеном. А оттуда подсознание уже самостоятельно выстраивает автостраду к условному рефлексу «порадовался на», «получил конфетку». Акира говорит, что все сложнее, но у человека, как правило, удовольствие и секс тесно связаны. Ультимативное удовольствие почти всегда означает секс, а потому все эти оргии у них и происходят. Бородавки Шики действуют намного слабее, но все-таки дают эффект кратковременной эйфории. Она облегченно вздыхает. За всю свою жизнь она может подсчитать по пальцам каждый раз, когда она разрешала попутчиться внутри, развернуться на полную, без тормозов. Во время той аварии, когда она разогнула ногой балку, зажавшую ее маму в горящей Toyota Spirit еще во время первого испытания в лесном лагере, и последний раз, когда этот же Бенешкрепу, вместе со своими дружками, попытался вернуть ее в лагерь, но не просто вернуть. Тогда ее глаза застлала красная пелена и она даже не все помнит. Помнит только, что этот же Бенеш кричал, пока ее нога не опустилась. Всю свою жизнь она работала только на четверть силы. Ходила, прыгала, бегала, контролировала попутчицу, сдерживала ее силу. А тогда сорвалась. Иногда ей становилось страшно, что она слишком зажала себя и уже никогда не сможет ударить в полную силу, так крепки внутренние запреты. Но оказалось, что прыщавой физиономии Жабиныша, рассуждавшего о том, как она будет раздвигать ей ноги, достаточно для того, чтобы попутчица проснулась. Поэтому теперь ее задачей снова было сдерживать ее, работать в четверть силы. Ах, да еще были игры. На играх Ёшика оторвалась, показав все, на что способна. И там были люди, которые были в состоянии пережить гнев попутчицы, а даже если не переживали, слово императора воскрешало их. Тогда Ёшика словно бы распрямилась в полный рост и задышала полной грудью, на какое-то время. Дамы и господа, звучит в динамиках знакомый голос, но это не Син, Юки. Ёшика вертит головой, в поисках пульта и видит за ним белобрысую голову с короткими мальчишескими волосами. Снежка держит в руках микрофон, а где? Время третьего и последнего на сегодня поединка, говорит Юки в микрофон. С нашей Ёшика будет биться какая-то Луиза Беннер, говорят она, крутышка и все такое. Но мне лично кажется, что наша Ёшика надерет ей жопу. И пусть мне потом за такие слова рот с мылом вымоют, все равно Ёшика лучшая. Тут Юки откладывает микрофон в сторону, кладет в рот два пальца и оглушительно свистит. Зал взрывается хохотом, аплодисментами, возмущенными возгласами и ответным свистом. В этой звуковой какофонии на ринг поднимается ее последняя на сегодня соперница, девушка среднего роста с красивым, словно бы точеным лицом. Она уже одета в спортивный костюм, никакой показухи, никаких провоцирующих вырезов или излишнего облегания, достаточно широкие спортивные штаны, сверху спортивная же майка и мастерка. Остановившись, она скидывает мастерку куда-то назад и ее подхватывают чьи-то руки. Луиза Бен расстается в штанах и майке, на ее ногах тяжелые ботинки, вроде тех, которые обычно носит Чита Синеисайн. Ее волосы схвачены за затылки резинкой, она спокойна и сосредоточена. Иошика смотрит на ботинки своей будущей соперницы. В боевых искусствах островов обычно люди сражаются босиком, но Сават использует ботинки как оружие. Тяжелые ботинки с плотной подошвой и выступающим рантом. Сават рожден в уличных драках, в темных и тесных переулках Марселя, и ему не чужды ни нож, ни кастет. «Йо, ты готова?» — гремит голос Юки со всех сторон. «Начинаем, Хаджиме». И Йошика поднимает руки, думая, что команды отдавать снежка не умеет и куда там Син подевался, бардак сейчас начнется. Ее соперница тоже поднимает руки в стойку и уверенно движется вперед. «В четверть силы», — думает Йошика. Не хватало ее здесь покалечить, и так с этой Франсин чуть не спалилась, практически вытолкнула ее с ринга, а никому в голову не пришло спросить, почему при толчке сама Йошика не сдвинулась ни на дюйм. «Занесло тебя, подруга», — думает она, — «сдерживаемся, они, обычные люди, и не заслужили трепки только потому, что хитрая жопа Кагами и его ботаник-стратег вынудили девочек участвовать в своих сомнительных схемах. Вот кому надо потом по башке надавать, хотя не пошла ему наука впрок, натравлю на него Сина, тот придумает, как сделать его жизнь кошмаром и катастрофой, как-то же он это делает. Вот у нее вся жизнь после встречи с Сином, кошмар и катастрофа. Чего только инцидент с лесным лагерем стоит, бамс, и она летит кубарем, не успев отреагировать на удар. Что за бред такой, мелькает мысль, как она могла меня на пол свалить. Йошика перекатывается и вскакивает на ноги, встречая очередной удар в жесткий блок. Такой блок должен отбить, отсушить ногу соперницы, даже если она в горячке боя и не почувствует боли, это все равно скажется на ее скорости и силе. Еще удар, снова в блок и удар в ответ, в четверть силы, как и всегда, но этого уже достаточно, чтобы свалить даже крепкого мужчину, не говоря о девушке школьного возраста. К ее изумлению, Луиза Беннер спокойно приняла Далиачаги на жесткий блок предплечьем и ответила прямым правой в голову. Обмен ударами, Йошика отпрыгивает назад. Что-то не так, ее удары слишком легкие и не наносят никаких повреждений. Луиза Беннер, супер. Йошика встречается взглядом с соперницей. Та смотрит уверенно, но на какой-то момент в глазах проскальзывает насмешка. Йошика срывается с места. Снова Далиачаги, или круговой удар ногой, чтобы не ушла в сторону, чтобы заблокировала жестко, получая повреждения от столкновения. Далиачаги, или как его называют в карате, мавашигири, можно пробить с такой силой, что человек, даже принявший его на предплечье, замрет от количества кинетической энергии, от потрясения всего тела. И в этот момент остановки противника, лоу-кик в бедро. В тхэквондо нет таких ударов, так и сегодняшний бой не по правилам ИТФ идет. Бамс. Йошика успевает закрыться от бокового удара ногой, и на этот раз уже ее потрясает сила удара соперницы. Она знает, что произойдет сейчас. Левая нога Луизы заряжена, но она не может среагировать достаточно быстро, и в выставленное бедро передней ноги врезается голень ее противницы. Лоу-кик. ССС. Шипит Йошика, меняя ноги. Теперь впереди правая. Луиза отступает на шаг и насмешливо следит за ней своими карими глазами. «Ты талантлива», — говорит она, — «у тебя есть способности, ты неплохо двигаешься». Говорят это, Луиза вдруг оказывается совсем рядом, и Йошика встречает ее прямым ударом руки в голову, позволяя себе высвободить свою силу больше, чем на четверть. 50% силы в ее сжатом кулаке, бьет так, как учил ее Син, удар рождается в ступнях, волной идет по бедрам, заканчивается в сжатом кулаке доворотом его вокруг своей оси, тогда это удар. Она промахивается, Луиза едва-едва, на несколько сантиметров убирает свою голову в сторону смещением корпуса и наносит свой удар, срочит. И ее кулак втыкается в скулу Йошика, заставляя ту отшатнуться назад. Мелькает мысль, что защита сработала и удар пришелся в скулу, такой же удар в челюсть грозил нокдауном, Она успела вжать подбородок вниз, прижать его к груди, но все равно энергия удара заставила ее моргнуть и отступить назад. Саубде пиет бас, и ее собственная нога отлетает в сторону, словно выбитая из-под нее ударом бейсбольной биты. Йошика едва может удержать равновесие, пошатнувшись на месте и внезапно вспоминает слова Читоси Нейсон, которые та произнесла во время тренировки: «Если ты вывел противника из равновесия, у тебя есть доля секунды для атаки». В это время он занят тем, что пытается восстановить его, бессознательно. В это время он не сможет атаковать, не сможет как следует защититься, только прикрыться. Это время для атаки. Ксо. Фауэт. Круговой удар ногой застает ее врасплох и бросает на канаты. Она знает, что последует за этим, и едва успевает поднять переднюю ногу, блокируя мощный лоу-кик. «Надо перехватывать инициативу», — думает она, — «хватит терпеть эти атаки, если ты только обороняешься, рано или поздно ты пропустишь». Используя импульс энергии от наткнувшихся канатов, она бросается вперед, в ближний бой. В тхэквондо нет ближнего боя, есть приемлемая дистанция для атаки, клинч запрещен, потому у нее не так много опыта, но кое-чему ее научили и Чи Нейсон, и Син. Именно в ближнем бою она может применить науку Сина. Она подныривает под мощный црочит Луизы и, едва поднявшись на прежний уровень, уклоняется вправо, перенося центр тяжести на правую ногу, и ее соперница сейчас не может нанести удар другой рукой, она у нее в слепой зоне. И с этой позиции, как и учил ее Син, хук правый. Тот самый хук из американского бокса, хук адептов ближнего боя, когда между вами практически нет никакого расстояния, хук, проламывающий любую защиту. Луиза Беннер, имеющая пояс инструктора по сават, не подвела ее ожидания и закрылась руками, приняв атаку доворотом предплечья и погасив энергию скольжением. Но такой хук – это не просто одиночный удар. Если он проходит по месту, то потом никакого продолжения и не нужно, противник падает в нокаут. Но если вот так, как сейчас, противник успевает среагировать и худо-бедно защититься, то следует продолжение. Син называет это солнышко Димпси. «Был такой боксер», — говорил Син, — «хулиган, пьяница, чертов коротышка, но боксер от бога». И была такая вот техника: еще нанося правый хук, переносишь вес тела на левую ногу, вкладывая в удар весь вес тела, а оттуда уже готов, заряжен левый хук. И так дальше. Правый, левый, хук, хук. На первый взгляд, ничего необычного, правда? Ну, бьешь справа, а потом слева, так все делают. Особенности солнышка Димпси в том, что твое тело не стоит на месте, а активно падает вместе с хуками, всем весом припадая на ногу, сперва на левую, потом на правую. За счет этого энергия в ударе получается просто бешеная, и при этом, атакуя непрерывно, твое тело постоянно находится в движении, а самую большую амплитуду описывает, конечно, голова. Попасть в голову боксеру, когда он исполняет солнышко Димпси, было очень трудно. И так получается, входишь в ближний бой и засыпаешь противника градом тяжелых, сильных ударов, при этом постоянно находишься в движении, и атаковать тебя в ответ противнику затруднительно, а при этом, ты еще и не устаешь. Почти. Ах, да, и первый хук срывает защиту. Йошика вкладывает в удар весь вес, сворачивая руку вниз, захватывая поднятые предплечья Луизы и опуская их вниз, и левый хук, правый хук. Соперница отскакивает назад, далеко назад, словно перышко, подхваченное ветром. «А», — говорит она, — «Димпси ес ролл, тут и такое знают, неплохо, только я не попадусь на такую примитивную ловушку, Монце Хари». Она трогает свою щеку, задетую ударом. «Я же вижу, ты сдерживаешься, ты не выиграешь, если будешь сдерживаться. Давай, покажи все, на что способна, иначе у тебя не будет шансов. Ты не знаешь, о чем говоришь», — выдыхает в ответ Йошика, встречаясь с ней взглядом. «Если я перестану сдерживаться, ты можешь и умереть». «Есу ису не филли форте», — говорит Луиза Беннер. «Я крепкая девчонка, попробуй меня». «Что ж, ты сама попросила, не жалуйся потом». Йошика бросает руку вверх, в выпаде, но это ложное движение. На самом деле она пробивает лоу, вкладывая 70% всей силы. Удар проходит, соперница не убирает ногу. «Вот и все», — думает Йошика, — «жаль, что так вышло. У Луизы Беннер будет сломано бедро, такой лоу-кик в сочетании с силой попутчицы – это перелом. Надо будет потом вылечить ее, бородавку там подсадить или даже Сина попросить», — думает она, глядя, как ее соперница стоит напротив. «Стоит? Неплохо», – кивает Луиза. А вот так, и она заряжает ответный лоу-кик по передней ноге Иошика. Больно. ССС. Сдерживает себя Иошика, не отшатнувшись, не сдвинувшись ни на шаг. Самое важное, как это, умудряется стоять. Иошика снова наносит лоу по той же ноге, с силой 80%. Луиза принимает удар, чуть довернув бедро, слегка смягчая удар, но принимает. С такой силой удара, ей должно не просто сломать бедро, это должен быть открытый перелом. Острые обломки кости должны были порвать мышцы и кожу бедра, никто не сможет стоять после такого. Уже лучше, улыбается Луиза. Я же говорю, не сдерживай себя. Вот так, снова Лау и Йошика тоже не убирает ногу из-за какой-то странного, упрямого чувства в груди. Она будет стоять здесь. Она позволяет себе довернуть бедро, ловя угол, при котором лоу-кик доставит меньше повреждений. «Как, все еще стоишь, ты тоже крепкая девчонка», — говорит Луиза, глядя на Йошика. «Твоя очередь, тхэк», — выдыхает Йошика и выбрасывает колено вверх и оттуда, разворачиваясь словно в танце, плетью высвобождает ногу в ударе. Лоу-кик, 100% силы. Попутчица освобождена. Она била такой лоу только один раз в жизни, и этот удар не просто сбил человека с ног, не просто сломал ему бедренную кость и оставил с открытым переломом. Этот удар снес его с места, сломал обе кости в обоих ногах, оставил после себя измочаленные конечности, многочисленные оскольчатые переломы. «Вот это дело!» — вскрикивает Луиза, стискивая зубы. Ей больно, это видно в ее глазах, зрачки у нее расширяются, делая ее похожей на наркомана после кокаинового прихода. А вот так, слова Лау, и снова Йошика терпит боль. Она уже едва держится на ногах, все же повреждения бедра имеют кумулятивный эффект, накапливаются, она не уверена, что может сделать шаг в сторону, все что она сейчас может, стоять на месте и терпеть. Что с этой Беннер, думает она, как она может стоять под моими ударами? Она, маг, заточенная на оборону, или это я ослабла? Дело не в тебе, говорит Луиза. На меня ваши магические штучки не действуют. Хочешь драться, дерись честно. У тебя есть способности и талант, но... Она разворачивается с ударом, и новый лоу-кик бросает Йошика на одно колено, выбивая из-под нее левую ногу. Луиза смотрит на нее сверху вниз. В мире боевых искусств тяжелый труд и воля всегда преодолевают природный талант. В мире боевых искусств Моцарт бы упал на колени перед Сальери. Каждодневный тяжелый труд, сбитые в кровь кулаки, постоянные легкие травмы, постоянная боль – вот, что формирует настоящего бойца, а не какие-то свойства. Повторю еще раз, в мире боевых искусств тяжелый труд преодолевает талант. Луиза смотрит на нее и пожимает плечами. «Ну, конечно, у меня есть и то, и другое. Погоди», – поднимает руку Йошика и встает на ноги. «Так ты хочешь сказать, что я могу наконец не сдерживаться?» Ее глаза загораются загадочным блеском. «Я могу наконец выложиться полностью, и ты не умрешь, об этом я тебе и говорила, Монце Хари. Покажи все, на что ты способна, если ты еще на что-то способна», — наклоняет голову Луиза Беннер. «В конце концов, если ты Моцарт, то я, твой Сальери, значит я могу не сдерживаться», — улыбается Йошика, чувствуя, как стискивающие ее грудь темные ленты развязываются и исчезают, давая вдохнуть полной грудью. «Спасибо тебе, я, огромное спасибо, и, пожалуйста, не обижайся на меня». Глаза Йошика вспыхивают огнем, когда к ней наконец присоединяется ее попутчица.